Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия вам, слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей, 11 апреля 2023 года. Тема эфира «Главный секрет рода». В нашей виртуальной студии с вами Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. И я, ведущая сегодняшнего эфира, Вера, меня зовут. За пультом Алексей Щербаков, Светлана Большакова следит за чатом и будет присылать нам вопросы из чатов. От вас, дорогие слушатели и зрители, ждем активного участия в эфире. Задавать вопросы вы можете только на официальных ресурсах НСР. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, давайте поговорим о том, в чем же главный секрет рода. Есть множество земель, на которых живут рода, земли. Мы, наша земля. Сегодня будем говорить о роде. Но не все знают, что род имеет отношение не только к земным связям между людьми, но есть еще род и небесный, который глубоко связан с земным родом. Есть понятие «единый творец», «созидатель», «высшая непознаваемая сущность», «создатель всего нашего мира», «мироздание», «множество миров и вселенных». И проявляет себя через богов, богов разных, богов первого рода, значит, бога-породителя и всех его ипостасей и воплощений. Есть множество земель, на которых живут и рода земные, и мы, наша земля, только часть того замысла Всевышнего, который мы будем говорить сегодня о родах земных нашей матушки земли, как они образуются, из чего складываются. И будем говорить, конечно, о роде небесном, состоящем, как сказано выше, из всего, из Всевышнего и того, кто породил всех богов, и то, что произошло и пошло из самого изначального. Итак, Алексей, приступи, пожалуйста, объясни нам, что такое род небесный, род земной и все вопросы из этого вытекающие. Да, необходимо, наверное, коснуться предыстории этого возникновения этого эфира. Дело в том, что вот так вот в разговоре между собой мы обсуждали некоторые другие наши встречи, и Светлана задала вопрос. Ну вот, говорите, там, род небесный, род земной, природосообразие и прочее, прочее. А что это такое? Вот вы употребляете слова, может быть, какие-то люди и не догадываются о том, что вы имеете в виду, поэтому расшифруйте. И вот возникла идея создания такого эфира, в котором мы пройдемся по азам и, может быть, что-то дополним. То, что кто-то, может быть, даже и не представлял себе. Вот наша задача дать азы и немножечко расширить. Итак, род. Давайте вот поймем следующее, что в славяно-русских и славяно-арийских в словах есть слова, которые происходят из каких-то там корней, где что-то там добавляется спереди, что-то в конце, что-то там связывает. А есть то, что является не то, чтобы даже корнем в современном понимании этого слова, а является больше похожим на аббревиатуру, как где каждая буква – какой-то образ. Это буквенное представление. Есть слоговое представление. И вот поэтому-то как раз, в частности, в русском языке многие лингвисты не могут понять, а почему вот так пишется это слово, и что оно обозначает, почему вот такой корень получается интересный. Ну, дело в том, что род – это как раз аббревиатура. Одна из первичных аббревиатур то есть сокращений и сложения слова из первых букв сокращений, которое многое что обозначает. Буква «Р» или образ «рецы», «рекощий» означает, что это вот что-то доносится, что-то дается. Буквица «О» означает цельное, в себе что-то вложенное, что-то большое. И «Д» – это добро. Причем добро – это не только когда «Ой, так хорошо стало», когда там на душе светло, а добро во всех смыслах этого слова. Когда и хорошо, когда и светло, когда и есть что на стол поставить, и в хозяйстве что-то есть, и само хозяйство, и жизнь в любви, счастье, радости, достатке и в здравии. Вот это вот добро в полном понимании этого слова, этого образа. И получается, что род – это то, откуда исходит цельное представление об этом жизни, включенное в понимание естества бытия, которое нам, если мы правильно его понимаем, несет добро, где добро и заключено. Поэтому, когда мы служим роду, то в этом случае тогда мы приобретаем то добро, которое нужно, усиливаем себя, свои физические тела, свои не только физические, но и другие тела, усиливаем свою семью, усиливаем свой род земной, усиливаем тех, кто с нами побратим, кто наши близкие, там, дальние родственники. И, естественно, не разрушаем природу, а живем по совести, в ладу с природой, чтя завет великомудрых богов и предков. Вот это вот означает слово «род». Теперь разберемся с тем, а какие представления о роде существуют. Род есть как некое объединение тех, кого называют родственники по генетическому. Есть те, которые являются родственниками по духовному. Есть те, которые являются родственниками по сущностному. Вот это все могут быть рода. Поэтому с точки зрения земного, род – это наша генетическая основа. Это когда есть папа, мама, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки. И у нас есть вот как раз генетическая основа, или, как в древности говорили, кровь, которая от наших предков досталась. И вот это вот есть наш род, наши родственники, близкие и дальние. С точки зрения рода небесного, род небесный подразумевает в себе сущностные объединения, которые за пределами вот этой самой огромнейшей, большой, в кавычках, игры, называемые мироздания, являются родственниками там, опять же, по крови. А здесь родственниками по задуманному и по принятым решениям, по принятию решений и по их исполнению. То есть род небесный – это тоже объединение, которое включает в себя и родственников, которые за пределами нашего мироздания являются, могут являться родственниками по крови. А здесь в первую очередь это те, кто единомышленники, соратники, ну и так вот можно сказать, что это те, которые близки друг другу по многим-многим-многим пониманиям. Также род небесный, еще одно подразумевается, это когда такая же передача, только не генетики нам, понятной по крови в нашем трехмерном пространстве, а по крови той, которые там существуют, где многомерие, где центр сборки, центр управления всеми мирами, откуда происходило создание миров и вселенных, где также есть родственники, которые принимают, входят в это наше пространство многомерное, еще не пространство трехмерное, а там еще находится, в божественном уровне, на божественном уровне, которые также вот являются друг другу родственниками, в близком понимании к нашему земному. Еще одно понятие рода. Род – это тот, откуда все произошло. И в древности его называли род-породитель, откуда все произошло, откуда все пришли в те миры и воплотились из тех божественных миров на различных уровнях миров, которые похожи на наш, и которые совсем наши могут не являться с точки зрения, например, многомерности. Поэтому род земной – это однозначно кровное объединение. Род небесный – это то, что связано с духовным объединением и с задачами. Род, который над небесным – это родственники, которые пришли в те мироздания божественные извне и которые являются родственниками. И род-породитель – это тот, откуда все проходили, входили, вот та вот тот шлюз, вот так вот в кавычках, то место, откуда все пришли в те миры. И потом здесь и в других мирах уже явных воплощаются или воплощались. Поэтому род – это многогранное, многоуровневое явление. Иногда упоминания о роде-породителе встречаются с названием «Все Бог». Вот откуда все произошло, откуда все вышло. Поэтому иногда его называют еще «Все Бог». То есть это все боги, это все проявления богов и так далее. Кому-то ближе такое название, кому-то ближе род-породитель. Вот. Что еще касается частых вопросов, а мужчина или женщина? Так вот, если мы понимаем вот на этих всех уровнях, то тогда становится понятно, что в понятии род как объединение людей, близких по каким-то качествам, там есть обязательно в нем и мужчины, и женщины. Есть и предшественники, есть и дети, есть и внуки и так далее. Поэтому там не может быть только мужского. Род-породитель – это то, через что сюда был вход и мужских, и женских. Ну, как бы это правильно сказать, потому слово «душу» не хочешь здесь применять, потому что душа в упрощенном понимании была принесена к нам через библейские традиции. У нас душа несколько другое обозначает, нежели чем это в библейском. А большинству известно библейское, поэтому если скажу «вход сюда мужских и женских душ», это будет неправильно, ибо сама по себе душа, она может быть совершенно нейтральна. Ее может брать как инструмент и мужчина, и женщина. И душа является одновременно и коммуникатором, и накопителем, и оживителем. Поэтому, если я скажу, что сюда входили мужские и женские души, это неправильно. Мужские и женские сущности – это будет более правильно. Сущность более высока, нежели чем душа. Итак, род земной – это по крови. Первичный уровень родов, которые подальше уже в божественном уровне – это объединение соратников. Род еще выше, тоже божественный, то есть над родом небесным, это те, кто уже являются родичами, а род-породитель, откуда все вошло сюда, чтобы в этой игре, в этом тренажере, в этих мирах принимать участие для того, чтобы решить главную задачу старого мира, откуда все произошло. Ну, наверное, так. То есть ты хочешь сказать, что был изначальный Бог, высшее создание, которое породил Бог, вышло, из которого вышло Всевышний прародитель, и в своей ипостаси это как мужское, так и женское было изначально, так как и мир наш создан тоже и мужчина в своем образе, и женщина, то есть как единые изначальные сущности. И получается, что прародитель, потом есть у нас первобоги и старшие боги, которые там и управители, и все остальное включают в себя. Хорошо, а как они связаны с родом земным? Вот род небесный, все-таки род небесный, он же связан и с высшими богами, и с богом-породителем. И как это все взаимосвязано с родом небесным? Ой, с родом земным, извините. Не совсем так я имел в виду. Род-породитель как таковой – это то, откуда все произошло. Поэтому деления на мужское и женское там нет. Это одновременно и место входа в эту игру, и инструменты входа в эту игру, ну, как лаборатория. Это более технологическое представление, нежели чем некая сущность живая. Это условие входа в эту нашу вот жизни, с которой все миры произошли. Поэтому род, породитель назвать, например, только мужским, только женским, либо смешанным, невозможно. Ну, то же самое, вот лаборатория род. Вот давайте так, лаборатория род, там могут быть и мужчины, и женщины. В этой лаборатории что-то может появляться, из этой лаборатории что-то может выходить. Вот центр перехода из старого мира, из главного мира в наши миры, мироздания, начиная с божественного уровня, вот его можно назвать род-породитель. Это то место, скорее всего, даже больше, где происходит метаморфоза, вход в наши божественные миры. Потом после этого формируется высший уровень богов, где уже родственники, мужчины и женщины, дети, там, внуки и так далее и тому подобное. Потом уже род небесный – это разделение на какие-то функциональные особенности, где направление происходит. Вот это для этого мира, это для этой звездной системы, для этой Солнечной системы, это за то отвечает, это за все отвечает. Там уже функционал пошел. Вот эти вот три разных уровня существуют. Поэтому и было сказано в древних преданиях, что после того, как здесь была подготовлена Земля, там 1,5 миллиарда лет назад началось ее освоение, подготовка, лаборатории уже земные здесь, в этом пространстве были открыты, сюда прибыли ученые, которые там чем-то заселяли, что-то дополняли, включали вот эти вот саморазвивающиеся системы по Дарвину, так называемые. Потом что-то прекращали, что-то новое сюда вводили, в лаборатории что-то дополняли, создавали похожих на себя существ, проверять, как работает вот эта самая наша Земля со всеми вложениями, вся наша Солнечная система, со всеми лунами, со всеми сварожичами. Ну, сварожичи – это что имеется в виду? В небесах находится, над Землей, за пределами Земли. И поэтому тоже были включены саморазвивающиеся, самоподдерживающие системы. Вот как раз дарвиновская система-то, она чем хороша? Она объясняет это, вот как это все случается. Так эту же дарвиновскую систему придумали наши предки и боги для того, чтобы не следить за каждым там, за каждой бактерией, за каждым фузорией туфелька, как она развивается. А цельная программа в каждое живое существо была заложена, как оно должно появиться, что оно должно делать, как оно должно себя проявлять. Чья она пища, либо на кого она охотится, как она умирает, как что входит, выходит из нее. И поэтому дарвиновская теория, отдельно существующая, это бред. А если мы понимаем, что дарвиновская теория – это всего лишь навсего программа развития, которая была богами-предками заложена во все живое, на всех землях, ну, скажем так, нашего уровня, где трехмерка существует, потому что есть еще многомерные миры, которые человеку недоступны, есть плоскомерные и там временные другие миры, которые тоже человеку недоступны. Но там на плоскомерном для них трехмерка тоже существует. Это самое интересное. А наш трехмерный для высших сам является плоскостным. Отсюда и явление НЛО. Когда что-то многомерное у нас появляется, мы его не можем в полной мере осознать. Мы видим только то, что соприкасается с нашим трехмерным, для них многомерным, а наш мир для них плоскостный. Так вот, когда мы говорим про рода вот эти самые небесные, то сначала помним, вот эти были боги в нашем представлении, то есть большой он глаголющий, глаголющий – это уже делающий, которые здесь что-то делали, вот эти программы внедряли, с других земель что-то привозили, там целые истории, как Сварог что-то создавал, что-то сюда присылал, и потом другие боги здесь что-то делали. Целые предания существуют об этом. В лабораториях это что-то там делалось. Но сами здесь на Земле до поры до времени не жили. Ну, в том мире, как мы живем. Да, лаборатории были, может, какие-то городки маленькие были, следы от которых остались. Но вот так вот, чтобы двигаться здесь свободно по Земле, такой задачи не было. Ну, перемещались, может, на своих там летательных аппаратах, каких-то там вездеходах и еще что-то. Но старались в природу не влезть, чтобы как можно больше было частоты эксперимента. Потом человекообразные создавались, проверялись, как они здесь живут, что они делают. Новые программы вставлялись, тела совершенствовались. В конечном итоге прибыли, когда уже сюда наши предки в большом количестве, 4 основных рода. Сначала первый исследователь, потом второй ученый, потом третий, четвертый. После этого-то прибывали уже представители родов небесных. Вот как раз представители тех родов небесных, которые где-то функционировали, действовали на других землях. Для того, чтобы в полной мере воссоздать все, что необходимо здесь, на Земле, чтобы у нас на Земле было много-много уровней возможностей проявить себя. и школа, и институт, и для кого-то тюрьма, и для кого-то исправительная колония, для кого-то база отдыха, для кого-то развлечение, для кого-то труд, для кого-то воспитание, для кого-то кто-то как учитель сюда приходил. Здесь много-много уровней, поэтому каждый пытается затевать споры из людей, которые вот за что-то одно зацепились, как вот в шорах сидят. Вот наша земля – это тюрьма. Говорит, да нет, наша земля – это вот место отдыха. Тут говорит, да нет, наша земля – это место, где мы можем учиться. И так далее. Вот эти споры надо прекращать. Наша земля – много уровней. Поэтому многие тысячелетия, сотни тысячелетий наши предки занимались подготовкой этой земли для многих-многих направлений. Для действия, вернее, для того, чтобы мы могли действия проявлять. И вот рода небесные дополняли, исходя из задач, данных свыше, дополнялись жизнь на земле своим присутствием, своими задачами. Вот почему у нас так много здесь разных направлений, и вот почему здесь не существует только одна так называемая раса, а существует множество других, в том числе и искусственно созданные лабораторные, в том числе и смеси искусственно созданных лабораторных, а в том числе и коренные народы, которые здесь в большом количестве после заселения населялись, присутствовали. Поэтому не может быть никакого шовинизма на земле, что кто-то круче кого-то. Но надо понимать, что все мы разные. Но раз мы здесь разные, для чего-то существуем, значит, нам необходимо здесь сосуществовать и что-то делать, а не уничтожать друг друга. Все, да, сказал, можно дальше? Да. Смотри, тогда небесные родители, после того, как они подготовили все, что сейчас на Земле есть, каким образом они сейчас взаимодействуют с теми людьми, которые вот сейчас, с теми родами, и что они передают, что они делают, какое это взаимодействие, в чем оно? Поскольку есть рода небесные разных уровней, рода, вот эти божественные, вернее, так сказать, божественные, куда входят рода небесные, то в этом случае мы должны понимать, что те, кто сейчас наверху находится в божественном уровне, они когда-то могли проходить здесь тоже обучение и испытывать все на себе. Вот это нельзя исключать. А это раз. Второе. Они же могут здесь через свои аватары вселяться на Землю для того, чтобы проходить какие-то новые испытания, новые дополнения. Поэтому рода божественные, род божественный и рода небесные могут взаимодействовать со своими последователями непосредственно, находясь в аватарах, то есть человеческих телах, также могут взаимодействовать косвенно, касаясь, не через человеческие тела. Также могут они взаимодействовать через управление так называемыми биороботами, которых здесь тоже в достаточном количестве присутствует. Биоробот – это не тот, еще раз говорю, вот внимательно обратите, вот послушайте, это не те, кого изготавливают на китайском заводе. Биороботы, они также рождаются в семьях, причем в семьях человеков, наследников богов и предков, может родиться биоробот, а в семье биоробота может родиться человек, аватар, аватар божественного. Так вот, биороботами управлять еще проще, потому что биороботу свобода воли-то не нужна никакая. Биоробот живет по программе. И поэтому программу можно секундочку там изменить, что-то сделать, а можно оставить ее цельной и неизменяемой на всю жизнь существования этого, ну, в кавычках, человека. Чем отличается биоробот от человека, уже много раз было сказано, и сейчас повторяться не буду. Посмотреть там и семинары, и встречи, об этом прям подробно все рассказано. Опять же, здесь нет никакого шовинизма или уничижения кого-то, потому что любая вот козявочка здесь на Земле важна. И поэтому перестаньте там искать биороботов каких-то, перестаньте там тыкать пальцем, там ты биоробот, а он там человек и так далее. Потому что иногда бывает очень обманчиво. Вы принимаете биоробота за человека, а человека за биоробота, только потому, что у вас такое представление. Так вот, взаимодействие родов небесных, вообще божественных уровней, рода божественного, с родом земным может происходить по-разному, в том числе и косвенно через сновидения, через какие-то явления, и в том числе через тех, кого называют чумазом, то есть через чертей, которые за чертой находятся. Потому что там тоже целые история, целая система, пирамидка своя, как, их жизни, как они между собой взаимодействуют, кто там у них главный, кто подчиненный и так далее. Есть в том числе и чумазые служебные, которые постоянно находятся рядом с человеком. И в том случае, если человек божественное проявление, если он аватар и живет по сути ладу с природой, они ему служат и обязаны исполнять его задачи. А если человек отклоняется от своего пути божественного развития, божественной жизни, то в том случае они начинают возвращать его на путь истинный, как адъютанты. Ну, забыл чего-то, ну, давай вернем. А в том случае, если происходит полное отклонение, тогда они начинают его пинать, создают проблемы, чтобы туда не шел. А если уж совсем лезет на пролом, ну тогда, опять же, на семинаре все рассказано, что дальше происходит и как это происходит. Ну, родование жить без страха, я имею в виду семинар, и управление судьбой. Только внимательно надо смотреть, слушать, а не просто как очередную сказку. Так что взаимодействие родов небесных, божественных родов и рода вот, божественного, в том, вот, как это было сказано до этого, может происходить совершенно по-разному. Как непосредственно, когда человек аватар божественный, так и косвенно. И так и через какие-то проявления, явления, в том числе и какие-то там мысли в голове человека, направления. Хорошо. А тогда, если говорить о высшем «я», это то, что ты сейчас говорил о небесном роде? Высшее «я» – это та божественная сущность, которая может находиться на любом уровне. Но, скорее всего, это как раз родовой. Это вот когда один из главных уровней, когда у, скажем так, Бога есть один или множество аватаров. В зависимости от опытности, от опыта и возможности того, кого мы называем Бог, большой глаголищий, у него может быть один аватар, а может быть, с нашей точки зрения, бесконечное количество аватаров. Если говорим сейчас о роде земном, то, например, человек, когда не помнит, например, своих бывших родственников очень давно и развивается так вот и через пень-колоду, не выполняет своего предназначения, предназначенное ему по жизни. То есть он тем самым ухудшает свой род. А каким образом вот эта вот информация, например, это же в принципе информация о земном роде, она опять же идет в род небесный, и находясь здесь человек, начиная развиваться, он может, в принципе, эту информацию взять как из прошлых жизней, так и соединяясь с своим высшим «я», то есть вспоминая все, что было наработанным раньше, и каким-то образом исправить то, что он сейчас происходит, проходит в каком-то неправильном ключе. Это правильно? Вопрос очень размазанный получился на самом деле. Может ли человек вспомнить свое прошлое, если он оторван от рода земного и не получил информацию? Ты это имеешь в виду? Да, если он оторван от рода земного, как ему обратно вернуться, каким образом? И еще следующий же вопрос в этом же был заключен, что, в принципе, та информация по роду земному и то, что в роде небесном, она же из рода земного переходит в род небесный, правильно, информация? Наработка душ, которые спускались здесь для выполнения своего предназначения. Вот эта вот вся взаимосвязь сохраняется, правильно? Давай мы так разделим вопрос на несколько частей. Давай. Первый вопрос. Как человеку вспомнить? И второе. Куда и как передается информация? Если человек не помнит своих родовичей земных, если была прервана связь поколений, то в этом случае как тогда человеку вспомнить о своем родовом начале? Как человеку понять, кто он? Это очень важный вопрос, который постоянно люди задают. Все очень просто. Дело в том, что то, что называется кровь, то есть генетика современным языком, имеет в себе всю, вообще полностью всю информацию о том, кто такой человек и что ему необходимо делать. Потому что как раз из тех кодов, которые заложены в ДНК, а ученые в ДНК разобрались только с основными какими-то пунктами, а там куча-куча, там 90%, там в кавычках 90%, для них остался просто генетический мусор, как они считают, пустота или генетический мусор, который не несет для них никакой информации. Ну, правильно, они разобрались, какой ген отвечает там за какую-то болезнь, какой ген отвечает за то, где должен находиться глаз или ухо, и все. Все остальное для них – это что-то непонятное. То есть материалисты дали себе ответ, почему глаз растет на голове. а голова не растет на попе. Все. Вот последовательность генов для них понятна. Они разобрались, что все строится по одному и тому же принципу, что геном мыши, геном обезьяны, человека и свиньи отличаются какими-то там долями процента. Все остальное там очень-очень схоже. Там разница доли, десятой, тысячной доли процента. И поэтому они сказали, все хорошо, все понятно, а все остальное мусор, все остальное не надо. А вот как раз в этом, что они называют мусором, и кроется то, кто такой сам человек. Дополнительные вот эти самые коды, говоря современным языком, которые и помогают понять, а почему не только расположением глаз человек отличается, не только отличается там, как он, походка, а и почему эта походка вот такая вот, и почему у него такое тело, и почему оно вот это вот делает, почему это делает, почему этому близко вот это, а другому это, почему вот так психика работает, почему так устроен он. Не с точки зрения расположения ребер. Так вот, когда человек начинает изучать себя с точки зрения, что ему свойственно, то тогда раскрываются все вот эти потаенные ресурсы, и, исходя из этого, раскрывается предназначение. Ведь, обратите внимание, посадите вот из одной семьи, например, там трех братьев, за каким-то делом, и вот дадите одинаковые инструменты, одинаковые там заготовки, одинаковые условия. И вы увидите, что кто-то делает это лучше не потому, что опыт больше, а потому, что у него руки к этому. Вот он берется сразу, у него руки к этому приспособлены. Другой делает ну, так-сяк, да, хорошо, но бывает, что-то не сходится. А третий, который старше и опытнее может быть в чем-то, ну вот он делает вообще так, что да не пришей кобыле хвост. Вот вообще это не нужно ему. Но в другом деле он будет превосходить своих братьев. И другие братья будут на подхвате, либо будут стоять в стороне. Но это же одинаковые у них генетика-то. А почему так? То же самое и в народе, где генетика еще более широка. Поэтому у каждого человека есть своя, как сейчас говорят, индивидуальность, есть свои особенности личностные, неповторимые для другого. И вот как раз эти особенности определяются теми самыми мусорными элементами гена, которые ученые не могут понять, для чего они являются, для чего они нужны вообще. Они говорят, давайте вообще это все выкинем. Что значит выкинем? Сделаем всех одинаковыми биороботами. Вот что они хотят сделать. И поэтому, когда человек внимательно изучает, что у него хорошо получается, какая у него тяга, когда есть опытный наставник, учитель, то в этом случае тогда он понимает в полной мере свое предназначение и не будет занимать чье-то другое место. Вот это что, то, что касается вспоминания, кто я такой, для чего я здесь. Сложнее, когда нет наставника, есть просто учитель. Сложнее, когда и учителя нет. Но все равно через внутренние ощущения, через самонаблюдение, через наблюдение за природой внешней, за природой внутренней, человеку разумному все это доступно. Поэтому в древности было такое высказывание. Наследник богов остается богом. Даже если связь родовая, земная прервана, всегда все равно восстановление возможно, было бы только желание. Теперь, что касается, как передают, как помогают. Помогать могут через сны, через создание условий, через создание обстоятельств жизненных, через подключение каких-то других людей, в том числе и биороботов. Биороботы, кстати, иногда очень хорошие учителя. Я не имею в виду, как сейчас некоторые говорят, вот учителя – это те какие-то народы, которые нас прессуют, и они наши учителя. Нет, не только в этом, но и в прямом смысле учителя. Потому что учительствуют очень часто биороботы, которые способны повторять одно и то же, для которых это не является какой-то там нагрузкой, и которые вот заточены на это. Он миллион раз будет повторять одно и то же, будет это повторять легко, будет наблюдать, как дети усваивают, либо кому он говорит, это усваивают, и он не будет напрягаться. А вот человеку, который постоянно не может одно и то же толдычить, у него будет уже напряжно. Он там сразу 10-го начнет уже вскипать, как в том анекдоте. Ну какие же дураки-то, теорема Пифагора 10 раз объяснила. Я уже сама поняла, они никак не поймут. Вот из этой же серии. Поэтому боги говорят обстоятельствами жизни, условиями жизни, какими-то ситуациями с нами. И через сны, через создание условий для чего-то происходящего, через сближение с людьми, через книгу даже, через фильмы, через звук происходит направление. Главное, чтобы был человек готов к этому направлению. Вот это очень важно. Надеюсь, ответил на вопрос. Да. Еще следующее. Вот сейчас многие наши рода стали слабыми, то есть не помнят Ивана, не помнят своего родства. И некоторые вымирают. От чего это происходит и как усилить свой род земной? Усилить земной род можно только одним способом, исполняя, не нарушая поконы вселенского бытия, которые заключены в заповедях наших богов и предков, в народной мудрости, которая в поговорках, в культуре, в культурных кодах и так далее. И самое главное, в служении роду небесному, роду вышнему, своей высшей сущности. Вот если это все происходит, тогда род земной не вымирает. Род земной становится сильнее, насыщенней, полнодетным, полноценным, весомым. И никакие враги его не могут уничтожить. Как только уходим от родового наследия вышнего, теряется родовое наследие земное, теряется цель жизни, а без цели жизни вымирает как сам человек, так и его родственники, то есть род. А еще вот изучая свою родословную, можно каким-то образом помогать роду становиться сильнее? Изучая свою родословную, человек в первую очередь быстрее понимает, кто он. Потому что в родословной как раз отражены те качества человека, которые свойственны этому роду. Ну, например, род Кузнецовых, род Плотниковых. Почему название Кузнецовы и Плотниковы? Ну, эти плотницким делом занимались, а те кузнечным делом занимались. Поменяйте их местами. Вот этого плотника, наследника плотников, поставьте около наковальни с раскаленным горном, там, да, ну, с раскаленной вот этой массой углей, да, и металлом. А Кузнецова поставьте в плотники. Ну что получится? А тут еще Столяров есть, Скобелев еще есть, ну и так далее, и тому подобное. И получается, что если человек отслеживает свою родословную, он понимает, чем занимались предки, в чем они были успешны, как они жили. И тогда ему не надо тратить множество времени на то, чтобы понять, а чем мне заниматься. Скорее всего, по предназначению, изучая материнское и мужское наследие, он разберется, что ему ближе. Ну вот, например, материнское, ну, к примеру, там были ткачами, а мужское, например, были плотниками. Попробовал плотницкое, нет, не то. А вот ткачами, да, хорошо. Вот от материнского передалось больше этого. Так, дальше. А как это применять? Применять с точки зрения самому заниматься плотницким делом там, или там, ткачеством, да? Либо симбиоз какой-то устроить, соединить. То есть быть конструктором, быть изобретателем, улучшителем, где и эти знания пригодятся, и эти. Но это будет нацелено, например, на ткачество. Поэтому изучение родов в первую очередь необходимо человеку для того, чтобы меньше тратить усилия на то, чем заниматься. У меня растут года и так далее. Да. Кем работать буду, чем заниматься? Вот этот вопрос отпадает на 50%. После этого, если человек занимает свое место в жизни, если он не отнимает у другого хлеб насущный, а складывает с другими, то в этом случае, естественно, он усиливает и свой род, и усиливает рода доземные, которые рядом с ним, и усиливает общество, в конечном итоге державу и мир. Поэтому все начинается с личного понимания, но и с целей, которые и личные, которые и родовые, и общественные, земные. Хорошо, сейчас очень много практик по соединению с родом, с небесным. Вообще можно говорить то, что человек разделен с небесным родом? Оторваться от небесного рода можно только в сознании человека. Никогда род небесный, если мы говорим об аватаре, высшей сущности, божественной, которая на Земле существует, невозможно, не может аватар оторваться от своей высшей сущности. Но представить себе, что он оторвался, можно. Практик огромное количество. Вопрос, насколько эти практики помогают человеку понять, что он не просто биологический объект. Большинство практик, к большому сожалению, это медитативные какие-то, релаксационные на самом деле, психологические практики, которые дают человеку представление только о том, что он крутой. Но все эти практики, которые дают представление человеку, что он крутой, ничто по сравнению с одной единственной практикой понимания, что я слуга, являюсь слугой высшей сущности, что я туда вернусь, что я это и есть высшая сущность. Я только глаза, руки, тело этой высшей сущности. И тогда мозг человека без всякой практики, без релаксации понимает, каким он должен быть и что необходимо делать. И тогда мозг человека никогда гордыней не страдает, никогда не бросается в какие-то там кого-то разбить, уничтожить, потому что он сказал или подумал не так, как я думал. Потому что у него есть понимание царя в голове, есть команды, которые идут царя в голове, есть установки, которые свыше положены, поставлены, установлены, и он их исполняет. Мозг тогда не боится смерти, потому что есть принцип Финиста, о котором я также рассказывал в своих семинарах, и который никто не отменял. И вот если мозг понимает это, тогда человеческое тело, вот этот самый биокомпьютер, вот этот самый биоробот никогда не будут противоречить тому, кто управляет этим самым скафандром. Никогда не будут противоречить той высшей цели и задаче. Он будет жить сам хорошо, в достатке, в радости, в счастье, и все у него будет замечательно. И он будет исполнять то, что необходимо исполнить. И он будет настоящим человеком. Настоящим человеком, человечи, в конечном итоге азом. Потому что вот эти все разделения, там род небесный, так далее, они все условно на самом деле. Ведь наши трехмерки, боги-то горшки не создают, не лепят. Создают-то вот тела физические. Поэтому физическое тело, помня о том, кто он, зная о том, кто он, для чего он здесь, является тем, кто живет, кто исполняет, кто делает. А свыше только указания какие-то, дополнения, направления, поправочки могут быть. Ну и так далее. Так что те, кто понимает это, никаких практиках других не нуждаются. Практика нужна, когда еще нет понимания. Поэтому в своих семинарах, да, мы какие-то практики проводим, которые позволяют человеку что-то там допонять, расслабиться, включиться в какое-то состояние. Но задача не практиковать всю жизнь, не заниматься практиками всю жизнь, а задача применять полученные знания и жить по-человечески. Потому что я встречаю очень часто целые организации людей, которые все время что-то практикуют, какие-то там что-то делают. А на выходе? А на выходе сам живет непонятно как. Можно ли это вообще жизнь назвать? Скорее всего, существование. И семья у него никакая. Или сам летящий парящий, или там еще что-то, оторванное от земли. И дел нету. И вот он вроде медитирует, практикует, занимается, а живется все хуже и хуже. Его родичам, да он про род, скорее всего, уже забыл. Окружению, земля уничтожается, воруют уже в открытую у него из карманов, уже его обворовывают. А он все медитирует. Вот это вот летящее парящее, вот это вот беда нашего сегодняшнего времени. Так что практика не делает человека лучше. Практика – это инструмент. И в какое-то время она нужна. Но она нужна правильно, для того, чтобы понять, для чего я, кто я и что мне делать, а не практиковать всю жизнь. И часто бывает такое, человек, который прошел эти практики, которые помогли ему понять, кто он обращает внимание на то, что эти практики больше не действуют. Не то, что многие пишут: Алексей, вот вначале у меня практика пошла, я это все понял, все схватил, а сейчас я пытаюсь повторить практику, она не работает. Я говорю, так тебе она больше не нужна. Это была первая ступень твоей ракеты, которая тебя подняла, она отвалилась. Ты давно уже в другом пространстве. она тебя вывела на тот уровень. Зачем же ты опять возвращаешься к взлетной площадке? Какой смысл? Ты что, хочешь на карусель опять покататься, что ли? Вот почему многие практики больше не действуют. А вот практики, которые никуда не выводят, они постоянно, постоянно, постоянно действуют, как наркотик. Вот это надо понимать. Понятно. Практика, она, в принципе, нужна, да, для старта, чтобы человек находился в состоянии покоя и понимания, что мысли не мешали ему другое направление выбрать своего действия, идти вот, ну, выбранной цели. Но если у него нет цели и нет какого-то пути, разделенного на небольшие участки достижения этой цели, и нет понимания, кто он на этой земле, то, конечно, практика никакая не поможет. Но все-таки вот медитативная практика, которая именно помогает человеку успокоиться, она для начала нужна. А потом, в принципе, состояние это, оно сохраняется уже на тот момент, когда он переходит на уже дальнейший уровень развития. И вот в связи с этим, наверное, такой человек, который не сможет никаким образом понять, кто он и что он, может быть, что-то в его природе, что-то не так, в природе понимания, может быть, он живет, не понимая, кто он и зачем он, и что это такое, вот, может, ему надо выходить на природу и немножко понаблюдать, и что такое природосообразие. Несколько вопросов. Опять множество вопросов в одном. Итак, дополню, что да, именно это я хотел сказать про медитации и практики. Что практика нужна для старта. Практика вот какая-нибудь медитативная и так далее, релаксационная. В дальнейшем без этих практик все обходится, потому что вы уже в первой ступени, не нуждаясь, она отвалилась, вы уже мчитесь дальше. Надо думать уже о следующем, а не пытаться как наркоман получать те ощущения, которые были при какой-то дозе наркотика. По поводу следующего. Давай еще раз сформулирую этот вот вопрос, потому что, я говорю, там очень-очень много, за что зацепиться. Да, давай тогда так. Вот человек, который не может все-таки каким-то образом понять, кто он на этой земле, но вот очень это желает, может, что-то толчком должно быть, стартом ему, помощью, чтобы вот-вот он нашел этот силу себе, увеличил свой дух, силу духа и соединился, например, со своей природой. Что вот его природа? Может быть, ему что-то мешает именно себя понять? И как вот эта природа может ему помочь? И что такое природосообразие? Как вот жить? Вот это слово расшифруй, пожалуйста. Опять много-много навалило. Хотел, чтобы ты уточнила, с чего начать, а потом... Ну ладно, давай. Природосообразие. Образ. Всем понятно, что это означает слово «образ». Я думаю, многим понятно, если не всем, да. Что такое образ? Можем разбирать его по буквице, можем разбирать его по слогам, можем брать по корням, да, по корню разбирать. Образ – это то, что является объединяющим, составляющим, божественным, то, что приходит от сияющей божественной мудрости, то, что заложено свыше человека. Вот это и есть образ. А безобразие – то, что не несет в себе божественное что-то, а что выдумано человеком. Поэтому, когда кто-то какой-то образ пытается представить от чертей, это образом являться не может. Это безобразие. Так вот, природа – это то, что в природе находится. Все, что вышло из рода, создано для того, чтобы служить роду. И что поддерживает род – это природа. Природа как внутри человека, так и сам человек снаружи своей, так и то, в чем человек живет. Потому что вся природа, все вот эти земли нашего уровня, наши вселенные нашего уровня, да, все вселенные нашего уровня, то есть мир вселенных, вселенная миров нашего трехмерного уровня, созданы для того, чтобы похожие на нас аватары, похожие на существа, где-то биологически отличающиеся от нас, но живущие в трехмерке, где-то очень похожие, но разнесенные в пространстве, как в пространстве внутри галактики, так и в пространстве межгалактическом во Вселенной, могли заниматься чем-то. Поэтому природа нашего трехмерного уровня примерно одинаково строится по одним и тем же, как бы сейчас сказали ученые, канонам, укладам и так далее. Поэтому природа, сообразие – это когда с образом свыше спущенным, заложенным в каком-то представлении для чего-то мы находимся и не нарушаем этот образ. Вот это сообразие, природа сообразие. поскольку, еще раз говорю, все миры созданы для того, чтобы мы могли здесь существовать и выполнять поставленные задачи. По сути дела, все миры создаются для тех, кто будет выполнять задачи. Они с точки зрения Дарвина, по теории хрен его знает, когда что-то долбануло, и здесь почему-то мы стали происходить. Нет, дарвинская теория полностью подчинена божественному. Изначально божественный замысел, а потом уже то, о чем я говорил, заложены те принципы развития, чтобы боги не занимались ерундой, следя за тем, как дышать кому-то, как рождаться, как кому-то умирать. Поэтому программы были заложены. Так вот, когда человек начинает изучать природосообразие, смотри, природу, да, он понимает, это сам природосообразие, то есть изучая природу свою, внутреннюю, внешнюю и вообще, и природу других людей. Он обязан просто понять, иначе он будет разрушать все. Природосообразие, с образами природными жить, не нарушая их. Тогда он сможет в полной мере выполнить поставленные перед ним задачи, а если он нарушает природосообразие, то тогда он будет ковыряться с изменением климата, с изменением условий жизни, с изменением своего физического тела. То есть заниматься будет ерундой. И этим всем, подчеркиваю, этим всем, изменение климата, изменение физических тел, занимаются только биороботы, которые ничего после смерти не имеют. Биороботы имеют начало и окончание жизни. Все. Человек не имеет смерти, потому что воссоздать тело в новых жизнях очень просто. А вот биоробота, поскольку высшего нету, он до третьего уровня максимально развивается, обычно первые два уровня развития у него, то для него смерть – это окончание. Поэтому не удивляйтесь, если кто-то говорит, что никакого божественного нет, никакой жизни после смерти нет, все это сказки, все это ерунда. Знайте, вы разговариваете с биороботом. Да, может быть, очень хорошим, да, с очень хорошей программой, но это биоробот. И на самом деле для него ничего не существует после смерти, потому что нет того, что его создавало, что, чьим аватаром он является, и что потом, в случае чего, его пересоздаст. Он создавался по программе для каких-то определенных целей. Но он не является аватаром. Да, конечно, какой-то бог может его глазами посмотреть, может там что-то перенаправить, подправить, но он не аватар. Как и биоробот, какое-то другое живое существо. Да, вышние боги могут войти в собаку, там, в лисицу, в слизняка, в кого угодно, в улитку, в бабочку, посмотреть глазами, что-то подправить и выйти. Но нет смысла там находиться постоянно. Вот это один из показателей того, биоробот перед вами или нет. Тот, кто не понимает сути того, для чего здесь и как, он все время борется за вечную жизнь. Он все время пытается что-то там усовершенствовать, чтобы жить бесконечно долго, здоровье, чтобы все познавать, все и вкушать и так далее. Для него жизнь – это цель. А для человека жизнь – это инструмент, это условие необходимости для исполнения поставленных задач. Это как это называется там? Это пространство создано для того, чтобы мы решили те поставленные задачи, которые свыше были нам даны для того, чтобы изменить что-то в том мире. То есть жизнь – это инструмент, условие, и не более того. Поэтому мы за жизнь не цепляемся. Мы живем столько, сколько надо для того, чтобы что-то сделать. И мы знаем, что если мне нужно будет это тело, договор с телом, то есть я, ну, с мозгом я провел, я ему объяснил все. И если нужно, я его заново создам на другой любой земле. И оно будет в полной мере себя ощущать полноценным телом с таким же сознанием, с пониманием и так далее. А вот для биоробота это закрыто. Вот почему вот эти вот так называемые тварные все время пытаются жить за счет кого-то долго, бесконечно долго. Вот почему для них жизнь – это самое-самое-самое главное. Вот почему они готовы других убивать, чтобы жить. Грабить, обманывать, что угодно делать. У них нет понятия совести, нет понятия божественного. Вот такая ситуация. Хорошо, в принципе, ты ответил на вопрос. Если человек очень хочет понять свое предназначение, то и ему нужно понять, какая вообще цель у него в жизни и какими инструментами он должен эту цель достигнуть. Ну, а если он мечется туда-сюда и делает постоянные ошибки, а цель жизни своей не видит, то, соответственно, он и не поймет своего предназначения, зачем он пришел на эту землю, зачем его сюда послали. В принципе, ты раскрыл вопросы, которые мы хотели рассмотреть в первой части этого эфира. И сейчас перейдем ко второй части после короткой отбивки и будем отвечать на вопросы слушателей и зрителей Народного славянского радио. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира – главный секрет рода. За время обсуждения в чат вступили вопросы с официальных ресурсов Народного славянского радио. И вот первый вопрос. Во время написания родословной со мной происходили чудесные вещи. Родовая память скрывала то, что давно забыто. Ощущения были восхитительными. Можно ли это состояние считать, что я находилась в родовом потоке? Это от Татьяны Беловой. В родовом потоке человек находится постоянно. Другое дело, ощущает он его осознанно, пытается подключиться, либо это происходит само собой. Вот родовой поток, в первую очередь, ощущаем, когда человек служит роду, о чем уже говорилось. Вот если служение роду наблюдается, тогда вот это вот состояние легкости, все дела очень легко исполняются, радости присутствуют. И поэтому, если это было восхитительным, чудесные вещи происходили, ну, наверное, да, это можно назвать нахождением, в осознанном нахождении в родовом потоке. Но, однако, здесь надо понимать, результаты какие. Если результат – это усиление рода, результат – это донесение каких-то знаний для усиления родов, для улучшения жизни, при служении высшему, своему высшему «я», родам небесным, родам божественным и исполнение поставленных задач, то тогда, да, это родовой поток. Если это просто восхищение от того, что какие-то знания идут, наслаждение знаниями, то это вполне возможно с какой-то Локи или с какого-то, может быть, эгрегора прилетало. И вот это вот является главным определяющим, что это было, откуда это приходило. Опять же, Татьяна Белова спрашивает, скоро будем праздновать 9 мая, акция «Бессмертный полк» проводится даже в самых маленьких деревушках. Правильно я считаю, что в эти дни Россия массово поднимает дух, идет по пути духовного развития. Благодарю. Ну, так и за рубежом проводится «Бессмертный полк», и здесь надо следующее понять. Люди, которые несут портреты своих предков, объединяют своими предками, потому что объединение происходит в первую очередь через ощущение причастности, через память, через желание быть достойными, через желание не просто быть достойными на словах, а повторить что-то очень важное для сохранения рода, сохранения родов, сохранения общества, сохранения мира. Поэтому, если так, то это да. Это очень классно, и это очень здорово. Это поднимает дух, именно дух. Это расширяет душу, и это наполняет наше сообщество светом, радостью и единением. Но если после этого убираются просто фотографии в темный чулан, и мы занимаемся какими-то своими делами, там, бизнесом каким-то или что-то еще, то я считаю, что это слив того набора сил или, как сейчас говорят, энергии. Энергия – это поле, заполненное чем-то, какой-то силой, не, может быть, даже неупорядоченной для начала, которым наслаждаются отнюдь не светлые. Поэтому если после вот такого единения нет продления, продолжения в праведных делах на усиление родов, на воссоединение всех народов, живущих по свету, то есть по Руси, Русь – это свет, то тогда это кормление мрака, кормление каких-то сущностей очень низкого уровня. Вот, к сожалению, я обращаю внимание, что после этой радости, после этих выплесков происходит и кормление темных. Так что наша задача, вот это прекрасное, на мой взгляд, движение памяти предков и единение с предками, то есть с родом небесным, в роду горизонтальном между родами земными, переводить во что-то более важное, в изменение жизни на земле, для того, чтобы был мир во всех смыслах этого слова. Мир между человеком, то есть общество, мир состояния без войны и мир в смысле вселенское объединение. Вот когда все эти уровни объединяются, вот тогда общество наше будет процветающим. Но на сегодняшний момент пока этого нет. Пока все обходится тем, что прошли в разных странах, в разных деревушках, повеселились, а потом, обратите внимание, чем заканчивается. Ну еще, есть те структуры, которые сейчас уже официально получают деньги на то, чтобы проводить такие мероприятия, так сказать, организационные платежи, которые измеряются иногда миллионами и миллиардами, если брать по всей стране, где вам и напечатают фотографии бесплатно, и дадут вам ленточки, и рамочки, и чего только не дадут, и скажут, куда прийти, и как построиться, как идти, и музыкой поддержат, и там много чего и покажут, и расскажут, и так далее. Но часто на этих мероприятиях встречаются люди, которые пришли только потому, что так принято, а потом мы вдруг видим вот эти самые фотографии, где-то там брошенные под мостом или где-то еще. Вот этого безобразия допускать нельзя. Это профанация, это отмывание элементарно средств и денег, которые из ваших карманов вытащили. Это повадки черных, это повадки, даже не черных, это повадки серых. Потому что черный – другой, повадки серых. Это уведение людей в сторону, это превращение чего-то светлого и доброго в кормежку вот этих самых чумазых пекельных миров. Вот, наверное, так. Следующий вопрос Лана задает. Алексей, было бы очень интересно послушать вашу версию о сотворении Велеса родом и о его предназначении, а также о пути Велеса человеком. Вы когда-то об этом оговаривались. А также о Велесе и его месте среди богов. Велес был в свое время как глашатый славянских родов. Благодарю вас. Да, Велеса необходимо рассматривать на разных уровнях. Первое, как того, кто родился в светлых мирах, который воспитывался мудрецами божественных миров, который проходил практику в темных мирах и который вернулся в светлые миры, но который по своему характеру был очень разноплановый. В нем было и буйство, в нем было и смиренно-мудрие, и поэтому по молодости он совершал множество различных деяний, которые иногда божественными трудно назвать. И для того, чтобы его вот этот неуемный пыл был направлен в мирное русло, его иногда отправляли на разные земли. В том числе он был и на нашей земле, которую иногда называют Мидгард, средней землей. Здесь он в облике человека, то есть он был не сам Велес, а аватар Велеса был. Находился среди некоторых родов и давал им знания. Поэтому да, он был как глашатай. И не только в одном роде, как там скотов, да, некоторые говорят, когда он там давал какие-то знания, но и среди других родов всей рассеяния, на всей земле существовал. Были варианты прихода его, как и других богов, без аватара, то есть он являлся в аватара земного, имеется в виду, человеческого. Он являлся из междумирья, проявлялся как некая высшая сущность. Такие тоже были. Он постоянно взаимодействует с нами, и является по преданиям хранителем мудрости, покровителем мудрецов, писателей, художников, творческих людей, которые творят что-то, созидают что-то. Одновременно у него есть, опять же, по преданиям, ключи от Междумирья. И если мы посмотрим на звезду Велеса, она похожа очень сильно на шестилучевую звезду, которую взял один из народов, так называемый избранный Яхве Иеговы. Ну, присвоили, бывает такое. Вот, то как раз мы понимаем, что в центре это земной мир, мир Яви, а вот эти лучи – это выходящие за пределы мира Яви, в которые мог и может проходить мудрец, в том числе и Велес, потому что для него нету преград перехода между мире. И он может сознание человека, либо сущность человеческую, переводить из одного мира в другой. Вот. Там же есть предание про его оборотничество, про помощь, и в том числе и помощь и в земных каких-то делах, в том числе и связанных со скотом. Поэтому иногда я называю скотий бог не с точки зрения, что он там был предводителем либо мудрецом среди скотов как народа, но еще и со скотом. И поскольку у него были знания, да и есть знания, он еще мог волховать, мог быть покровителем жрецов, направлять куда-то. Поэтому его иногда изображают еще как живущим в вещем лесе, там изображают в какой-то шкуре, либо медведя, либо шкура какого-то там рогатого существа, изрекающего мудрость, который может преобразовываться то в волка, то в медведя, то еще в кого-то и так далее и тому подобное. Поэтому Велес – это очень мной уважаемый бог, уважаемая сущность, который появляется тогда, когда это необходимо для человека. Но появляется не так, что вот я появился перед тобой, и давай сейчас тебя направлю, помогу. Нет. Велес – это тот, кто мудро появляется. И может через кого-то другого, даже через животное, куда-то кого-то направлять. Это что касается вот именно Велеса как человеческого проявления и божественного проявления. Но ведь за многие тысячелетия Велес-то тоже развивался, тоже он восходил по золотым ступеням души и духа. И поэтому, когда он здесь был в образе человека, он находился на одной ступени. Сейчас он находится на ступенях более высоких. И поэтому он трудился в мирах божественных, как с точки зрения самого Бога что-то выполнял. Но сейчас пришло время, когда уже есть институт имени Велеса. Он поднялся уже даже над уровнем руководителя этого института. То же самое, как есть институт Перуна, институт Сварога и так далее. Они же не стоят на месте, они развиваются. И поэтому, если кто-то появляется, вот такой вот, кто позволяет мудрость постигать, и там, грубо говоря, написано «Велес», знайте, что, скорее всего, там еще будет маленькими буквами под Велесом что-то написано там. Имя. Потому что Велес – это институт, ну, как вот пишут, например, там, Роскосмос или что-то еще, да, какой-нибудь там, что-то такое там написано, но это же не имя человека. Вот. Ну, а внизу может быть написано Иванов Иван Иванович, к примеру. Ну, то же самое здесь. Велес, а дальше там какой-то бог, какой-то, может быть, лег, который исполняет какие-то обязанности в этом институте. Так что Велес – это очень интересный и человек, и Бог, и сущность, и руководитель какого-то направления, в том числе и у научного направления божественного уровня. Благодарю. А еще хотелось бы такое уточнение сделать или предположение о том, что у нас боги названы, или, например, интерпретация того же бога Велеса, например, Волос, Влас, Велес, и, соответственно, это относится к тому, что какое направление идет, да, там лес покровитель, вол – это сила там и так далее. Вот. Но это, мне кажется, все дано почему? Или на Земле у нас это такие названия кому-то, вот каждому богу были применены для того, чтобы легче было понять. А так как таковых имен у этих богов, у высших созданий, они могут быть совершенно другие. Просто это все зависит от направления того, чем он прикреплен данный бог, и управления. Вот так вот, если. Ну, Велес появлялся неоднократно на Земле в разных ипостасях из разных народов. Поэтому где-то он помогал по этому направлению, где-то мудрость проявлял в том направлении. Поэтому каждый народ имеет свое видение и свой образ Велеса. У кого-то Велес – это, например, житель леса. У кого-то Велес – это тот, кто помогает с домашним скотом. У кого-то Велес – это жреческое направление и так далее. Поэтому, исходя из того, чем конкретно занимался Бог, вот такие представления в нем и сохранились. А поскольку в разных народах по-разному себя в разные времена проявлял, то поэтому столько преданий, столько и названий. И спорить, какое предание более правдивое, это очень глупо. Это самое глупое, чем может заняться человек. Вместо того, чтобы заниматься жизнью, вместо того, чтобы данное в роду вот этим, например, там Богом, или там Легом, или кем-то еще, исполнять, начинать спорить, тратя время ни на что, главнее это или не главнее. Да вы применяйте все, что было дано. Берите эту мудрость, да и применяйте. И то же самое касаемо и других богов. Например, вот Дождь-бог – это имя? Да, конечно же, это не имя. Это функция, это дающий бог. У него было свое имя. И потом был институт, который что-то давал, что-то исполнял. Поэтому опять табличка «Дождь-бог». А кто он, Дождь-бог? Так вот, поэтому здесь надо понимать, что есть функциональные особенности, по этим функциональным особенностям, либо по аббревиатуре этих особенностей имя давалось, а есть личное имя того, кого, ну как вот у лица, да? Ведь каждый бог когда-то проходил что-то с земле, что-то на земле или на землях. И поэтому у него были свои имена. И какие-то имена сохранились в преданиях, и их связывают с богами. Вот это надо понимать. Бог – это не что-то статическое, вырубленное на дереве, камни, нарисованные в виде лика или иконы какой-то. Либо там Богородица. Это что, имя? Нет, Богородица – та, которая рождает богов. Но Богородица существует огромное количество, как в наших преданиях, в наших родах, так и в родах других народов. Вот ведь тоже Богородица называет, ну, там, та, которая Иисуса родила, там, или еще кого-то родила. Ну, Богородица. Но так у нас же свои Богородицы были. И любая женщина-богиня рождала богов. И богов, и богинь. Значит, она тоже Богородица. Вот это необходимо нам все понимать. Бог, человек, проявляет себя в разных ипостасях в разное время. Здесь он младенец, здесь он не отрок, здесь он юноша или там девица, здесь муж и жена, здесь он породил, здесь создал, здесь еще что-то. И он на каждом этапе, на каждом уровне, поднимаясь, что-то делая, получает совершенно разные образы, совершенно разные задачи. И эти образы, задачи проявляются в мире, и он получает свои имена, свои названия. И это надо понимать. Не относитесь к Богу статично. Бог – это не догматическое существо. Это живой, не только образ, но и живое что-то, божественное, высшая сущность, которая также развивается, которая также двигается, которая также живет и также исполняет те же самые задачи, что исполняем мы. По большому счету, мы все вместе – во всех мирах и пространствах выполняем одну простую задачу – решение проблемы, возникшей там, за пределами нашего сегодняшнего бытия и божественного бытия, в которое боги и мы когда-то вошли. Вопрос от Виталия Петрова. Алексей, здравия. Есть теория, что мы находимся на плоскости и есть центр управления в районе Антарктиды. Можно ли утверждать, что там до сих пор находятся представители рода небесного? Род небесный и маленькая... Вообще, представляете, что такое наша Земля? Вот вообще, представьте, что такое наша Земля? Если это аквариум, ну, это та лаборатория, да, мы тогда рыбки какие-то, черепашки, и нас рассматривают, изучают. Вопрос, где эта лаборатория находится? А все теории, в кавычках, плоской Земли сводится именно к этому. Если же мы расширяем это, и плоскость наша находится на там, слонах, ките, там где-то существует в пространстве, а где пространство находится? А насколько оно бесконечно? А кто ее создал? А если это все нарисовано вокруг нас, а вокруг что? Вот чем меньше фантазии, тем больше фанатизма. Тем меньше знаний, тем больше догматов. Поэтому, если мы представим человека, живущего на большой Земле, мы-то поймем, что человек для Земли – это даже не песчинка. Если мы представим Землю по отношению к Солнцу, мы видим, что это маленькая бабышечка какая-то. Если мы представим другие светила, которые в тысячу, в миллион раз больше, чем наше Солнце, для которых сама Солнце – это пылинка, то тогда в этом случае мы поймем, что наша Земля – это не пылинка, вообще в космосе ничто. А мы тогда кто на этой Земле? Так вот, если в Антарктиде живут боги, какого они размера? И являются ли они родами небесными, если они живут на Земле? Ведь небесные рода – это не те, которые на Земле живут. И в этом вопросе, Виталий, сквозит противоречие. Если вы говорите «рода небесные», а с точки зрения плоской Земли небес не существует, они все нарисованы, то родов небесных быть не может. Вы уж разберитесь. Если есть небесные рода, значит, есть небеса, значит, есть где-то что-то за пределами небес, значит, есть междумирие, значит, есть противомирие, значит, есть другие измерения. И тогда Антарктида не является центром существования рода небесного. Да и вообще, я уже много раз говорил, до тех пор, пока мне не представите, друзья мои, компьютерные программы, компьютерные схематики, движущиеся плоской теории Земли, где бы было и Солнце движущееся, и Луна с учетом изменений дня и ночи на разных континентах, зимы и лета на разных континентах, почему дуют ветры, почему происходят землетрясения, где там какие-то кометы, сварожичи и так далее. Разговор на эту тему, я считаю, разговоры бестолковые, совершенно глупые, на которые я отвлекаться не собираюсь. Сначала вы мне представляете теорию, представленную в виде графики 3D, а потом мы с вами начинаем это обсуждать. Поэтому вот этот вопрос, я надеюсь, про плоскость Земли на нашем радио звучит в последний раз. До тех пор, пока представленной графической движущейся схемы, отвечающие на все вопросы, касаемые земного проявления, вот, подниматься, если не будет больше такая вот история. Вот пока такой полной модели представлен не будет. Идем дальше. Валерия Хабарова. Нужно ли делать ритуал или обряд по соединению, восстановлению с родом, родами? Или же достаточно осознать, что являешься частью рода, родов? Есть, если есть ритуал или обряд, расскажите о нем. Вот сейчас у нас происходит с вами обряд. Мы с вами рядом. Оба рядом и так далее, да? Сейчас же происходит ритуал. Жизнь по риту во всемирии. Когда мы разбираемся с тем, как все устроено. Поэтому какой еще нужен вам обряд, какой еще нужен вам ритуал? Если вы осознали, кто вы есть, то в этом случае обряд и ритуал уже произошел. Все остальные танцы с бубнами, поджигание костров, прыгание через что-то могут быть дополнением и не более того. Но славление и жизнь в славлении – это намного важнее, нежели просто славление и жизнь без вот этого всего понимания. И очень часто встречаю людей, которые проводят замечательнейшие обряды, замечательнейшие ритуалы, так красиво говорят, такие энергии собирают вокруг себя в пространстве человеческом, в пространстве жизненном, земном, в природе. Но при этом потом с себя снимают рубахи, свои бубны убирают, сумочки и идут заниматься в жизни тем, чем занимались? Кто-то производит что-то, то, что уничтожает людей. Кто-то подчиняется кому-то, работает на какого-то там дядю. Кто-то занимается сбором денег на то, чтобы там машина у него была хорошая и так далее. Ну вот, и зачем нужны такие обряды? Зачем нужны такие ритуалы? Жить надо по тем укладам, которые нам завещаны. Жить постоянно. А не одевать красочные рубахи, помятые в стрелочках, на проведение ритуала и говорить о чем-то высоком. Жить так надо. Поэтому я считаю, Валерия, что, ну, на мой взгляд, ритуал и обряд – это дополнение к осознанию. Ритуал без, ну и какой-то обряд без осознания – это пустышка. Это кормление чумазых. Неоднократно был на разных праздниках, где раскручивается энергия, и потом начинается кормление чумазых. потому что никакого продолжения нету, жизни дальше нету. И весь подъем сливается в раскрытую вот эту вот вафельницу со стороны пекельного мира. Все туда уходит. Ну, об этом я говорил про 9 мая, бессмертный полк. Вопрос от Дмитрия. Как душа может вселяться в искусственно созданного? Этого не бывает, вы же объясняли. Если человеческое тело, независимо биоробот либо человек, человекообразное существо, живет, это означает, что душа в нем уже есть. Просто, может быть, вы не понимаете, что такое душа. Может быть, вы путаете сущность и душу. Так вот, сущность находится над душой, духом и телом. Над этим триединством. Триединство – это животное начало. Триединство есть и у человека, человекообразного существа, и у животного. Триединство существует. Душа даже есть у камня. Ну, просто она своя душа. Если все, что связано с жизнью, имеет душу. Потому что душа – это оживляющее, накапливающее, коммуницирующее. Все, что может перемещать, передвигать, имеет дух. Все, что имеет некий образ, проявленный в этой жизни, имеет, значит, тело. Дух, душа и тело – это три единства, обозначающие животное начало. Животное начало – это и барбос, бегающий под, там, по вашей улице, и птичка летающая, и человек, и человекообразное существо. Там есть три единства. Но есть сущность высшая. Вот если высшая сущность есть, божественная, это человек. Если нет, то биоробот. Так что в искусственно созданное также может в искусственно созданном находиться душа. Потому что если это создается, если это живое, значит душа тоже есть. Очень часто нас даже одушевляют предметы, которые являются с точки зрения русского языка и понятия неодушевленными. Но их одушевляют. Машина там едет, ой, там моя такая ласточка, там мой котик там поехал, что-то еще. Машина так называют. По марке или как-то еще. Одушевляют. И самое интересное, что наделенная вот этой упрощенной душой, вот эта самая машина начинает себя вести иногда непредсказуемо. Заболевает там или что-то еще. Такие случаи есть. Вопрос от Виталия Петрова. Есть понятие «законы Рита», «заветы и мудрость рода». Это понятие относится к земному роду, к небесному или ко всем? И как это понятие связано с вселенскими поконами бытия? Ну, законы Рита – это законы чистоты крови. Наши предки понимали, что каждый народ, здесь присутствующий, уникален. И каждый народ – это проявление божественного для того, чтобы мы вместе что-то сотворили, вместе что-то достигли, и результаты дел, чтобы повлияли на то, что было до создания вот этой великой игры под названием «Мироздание», где разные уровни миров, вселенных миров и так далее. И не только трехмерных, в котором мы живем, плюс четвертое – это измерение время. Поэтому каждый народ уникален, каждый народ для чего-то нужен. И нарушать генетические основы народа, смешивая, как в лаборатории, нельзя. Лабораторными изысканиями, после того, как все это было создано и утверждено, стали заниматься только серые, какие-то рептильные существа. И они продолжают пытаться этим заниматься. И нам вливают, что это хорошо и правильно. А это называется богоборчество. Они служат одному – сатане. Сатанаилу. То тому сыну одного из великих богов, который возомнил себя крутым. Поэтому если мы богоборцы, ну тогда имя наше Израиль. И тогда мы должны что-то менять с точки зрения вот нарушения законов Рита, закона чистоты крови, смешивая там, перемешивая и так далее. Если же все-таки мы наследники богов и предков, то в этом случае мы должны содержать кровь в чистоте. И опять же, это не какой-то шовинизм, это не расизм. Просто так свыше задумано. Так по-божественному задумано. Но почему я должен бороться с божественным? Что, я мудрее богов, что ли? Да вот этот тараканчик, вот это тело, оно глупенькое. И ему решать, куда там реки поворачивать, невозможно. А уж про изменение генома человека вообще о чем речь-то? Только серые этим занимаются, рептилоиды этим занимаются. И те богоборцы, которым это внушили в голову. Ну, тварные какие-то еще этим занимаются. Потому что, я говорю, они цепляются все время за жизнь. Им все время нужна жизнь плотская, и удовлетворение плотские, и переживания плотские. По-другому они не могут жить. Поэтому богатство – это их стремление, это самое главное. Унижение других – это то, благодаря чему они могут жить. Но у нас же другое. Поэтому рита, законы рита – это чистота крови. Нам надо соблюдать их. Стремиться к тому, чтобы каждый народ был чистой кровью. Тогда и болезни не будет у народов. Тогда и жизнь будет хороша. Вы представляете, вы не болеете, потому что ваша кровь чиста. Потому что то предназначение божественное вас проявлено. Вы его не нарушаете, по крови не нарушаете. Но это же классно для любого народа, для любого человека. И ничего там плохого нету. Наоборот, это классно, это здорово. А следующий вопрос. Род небесный у всех раз или у каждой свой? Род небесный – это один из уровней, который находится под все Богом, все родом, родом по родителям и родами, которые являются родовичами между собой божественными. Поэтому у каждого народа, у каждого рода, у каждой расы, как здесь написано, есть свой род небесный. Вопрос от Виталия Петрова. Внеземные цивилизации, следы пребывания которых есть на Мидгард-Земле, относятся как-то к нашим родам божественным и небесным или не имеют отношения? Об этом было сказано. 1,5 миллиарда лет назад появились первые лаборатории, начались первые изыскания с точки зрения проверки, как вот эта самая Земля пригодна для проживания человеков, наследников родов вышних. Наследников других родов, которые существуют в трехмерном пространстве. И, естественно, здесь создавались различные лабораторные существа, человекообразные, те же самые там обезьяны и так далее, которые, вот, на которых проверялось, как здесь все готово, не готово. Потом создавались более высокие, кто-то не мог там нормально жить, кто-то мог нормально жить, кто-то не развивался, кто-то развивался и так далее. И когда уже было совсем все хорошо и понятно, когда природа стала пригодна, то в этом случае тогда сюда были доставлены наши предки, древнейшие предки, которые чем-то от нас отличались, но которые со временем при помощи, опять же, каких-то дополнений лабораторных были доведены до того состояния, чтобы вот мы могли здесь жить. Потому что первобоги, которые здесь на Земле появились, первые предки наши, они отличались от нас и ростом, там, и возможностями, и силой. Что-то было прикрыто, что-то было раскрыто, что-то было добавлено и так далее. Поэтому следы внеземных цивилизаций здесь присутствуют в большом количестве, но такими же изысканиями после того, как здесь была налажена жизнь для родов расы, раса это светящийся бел, то есть вот как раз этих коренных народов, то сюда было разрешено включаться в нашу жизнедеятельность и другим тоже существам, которые к нашей расе и к расам народов мало отношения имели. Тоже эксперименты они проводили. Поэтому лабораторные вот эти все здания различных видов присутствуют как на Земле, так и под землей, в горах, там где-то под водой. И они относятся не только к нашим предкам, но и к тем, кому было разрешено здесь находиться и тоже что-то делать. Хорошо. Реплика от Данияра Рахимова. Я метис. Русских кровей только бабушка по материнской линии, остальные азиатские. Но я очень тяготею к русской культуре. А мне говорят, что по отцу я казах и должен быть казахом. Здесь надо выбирать, что вам ближе с точки зрения, какой род вы продолжаете. Если, например, вы казах, то в этом случае, и вам это близко, это очень классно, вы должны быть казахом. Другое дело, что материнские, по бабушкам, да, вот бабушка материнской линии, у вас, например, присутствует по русскому что-то, вот, ну, в понимании современном, то в этом случае тогда вы можете брать самое лучшее из наработок русской цивилизации для того, чтобы что-то и передавать казахам. А в русский народ что-то от казахов можете передавать, то, что поможет нашим родам, нашим вот этим направлениям существовать и искать взаимные решения проблем. Они общие для всех. Это только сейчас дурачкам рассказывают. Вы там русских убейте и начнете жить хорошо. Ну, вот казахам сейчас рассказывают. Да сколько такое уже было? Как только уничтожается какой-то народ, в частности русский, сразу все становится хреново. Смотрите, Советский Союз существовал, и, в общем-то, русские люди иногда жили в центральной части России хуже, нежели чем люди других республик Советского Союза. Как только русских стали после крушения Советского Союза уничтожать, вырезать, выгонять, как-то там разруха наступила, ухудшение наступило. Да во всех республиках ухудшение наступило. И что? Ну что добились-то? Так может быть, надо жить в радости и счастье, а для этого надо понимать, кто передо мной, понимать культуру, основу культуры. Поэтому, мне кажется, у вас, Данияр, очень хорошая основа для того, чтобы привносить что-то в казахский мир из русского, а в русский что-то из казахского мира с точки зрения понимания и находить общее. Может быть, как раз через вас и через таких же, как вы, будет вот это вот объединение, которое прекратит войны среди побратимых народов. Ведь наши предки кровь проливали и под Москвой, и в Сталинграде, и в других местах. Благодаря нашим предкам вот эта Великая Русь, то есть светлое место, существует. И до сих пор многие народы в республиках пользуются тем, что осталось от советского единого наследия. А эти наглосаксы и прочие, которые управляемые сатанистами, приходя, разрушают эти все основы. И что остается? Жвачка остается, Кока-Кола остается. А дальше-то чего? Уничтожая единое культурное наследие и выжимание русского, уничтожает в конечном итоге и наследие тех народов, которые живут в тех территориях, которые в Советском Союзе были единым целым. Вот дурачкам это непонятно. Дурачок все время пытается найти виноватого, вернее, ему подкидывают виноватого. И убивая виноватого, он остается еще в худшей ситуации. Но это отдельная история. Поэтому пользуйтесь тем великим, что у вас есть, для того, чтобы создать великое, воссоздать дружбу и мир наших народов, уже породненных кровью и потом за многие столетия существования. А вопрос от Валерия Лаврененко. Алексей, каким образом все философские течения, особенно развивающиеся до сих пор, могут подвести в спорных моментах к ведическому мировоззрению, о котором вы рассказываете? Есть ли методика усвоения? Иначе говоря, как многочисленные разрозненные ведические знания соединить в одно современное, доступное простым людям метафизическое учение, например, как это делал Пыжиков? Дело в том, что у каждого человека есть руки, ноги, голова, на которой есть уши, рот, нос, глаза и так далее. Каждый человек кушает сюда, выводит вот оттуда, да? И это нас всех объединяет. Вот если мы понимаем, что, по сути дела, для жизни человеку необходимо самое-самое простое в небольших количествах, то это тоже нас объединяет. Дальше, если мы понимаем, что только совместно мы можем это создавать в небольших, но нужных количествах, не нарушая природу, в которой мы живем, это тоже нас объединяет. То есть природа сообразия, человеколюбие нас будет объединять. А вот когда мы начинаем говорить про какие-то свои исключительные особенности, это все связано с сатанизмом. А сатанизм всегда разъединяет, создает вражду и уничтожает. Так что всегда в разговоре про то, как нам объединить кого-то, что-то, да, и создать что-то общее, надо опираться на природное естество и на то, что наши предки всегда жили в мире. Когда мы живем в мире, мы не тратим запасы, ресурсы, силы, время на уничтожение себе подобных, даже будучи в разных, по современному говоря, национальностях. Разных, может быть, даже рас, современным языком, если говорим. А когда мы складываем все вместе, мы преувеличиваем, приумножаем, совершенствуем. И тогда малое всем достанется, необходимое для жизни. И будет еще и достаток, и даже еще изобилие будет. Хватит тратить свои силы и запасы земли на самоуничтожение. Хватит. Вы разоряете землю, вы разоряете себя, вы уничтожаете себе подобных, сеете зло, вражду и убиваете друг друга. Поэтому ведическая основа строится на миролюбии, понимании этого мира, ведании этого мира, понимании природы человека, природы вообще, и том, как это все вместе соединить. А сатанистское – на разъединение и на уничтожение, на подчинение всех одному, главному, сатанаилу, и его проявлениях, которые в разных религиях по-разному называются. Поэтому начинайте говорить с того, что понятно каждому человеку, на каком бы языке он ни говорил. Когда вы говорите про понятное и простое, вы найдете единомышленников, с которыми совершите великое. Когда вы начинаете мудрствовать лукаво, то в этом случае вы переходите на сторону Сатанаила. В этом случае происходит разделение. Будьте проще, народ к вам потянется. Следующий вопрос. Истинная гармония задал. Вы сказали служить аналог слова раб. Вы правда думаете, что мы рабы? В русском языке синонимов нет. Уважаемый, истинная гармония. Если вы это не знаете, являетесь ли вы истиной, и тем более гармонией, хотя слово гармония иностранное. У нас было не слово гармония, а слово лад. Так вот, поскольку в русском языке нет синонимов, то слово раб и слуга не являются одним и тем же. Раб – это тот, который исполняет, потому что по-другому исполнить не может, ибо так ему сказали, такую меру установили. А слуга – тот, кто осознанно выполняет действия для того, чтобы и самому хорошо жить, и тот, кому он служит, тоже было все хорошо. Это совершенно два разных понятия. И поэтому, когда вы задали вопрос, но не узнали моего мнения, не услышали мой ответ, а начали развивать свою додумку, что я что-то там думаю, как вы думаете, это еще раз говорит о том, что вы истинной и тем более ладовой, гармоничной не являетесь. К сожалению. Иногда наше представление о чем-то или о ком-то является нашим самомнением, но это не истина. Измените, пожалуйста, название свое, оно не соответствует вашей внутренней природе и вашему состоянию на сегодняшний момент. Вопрос от Веры Черепановой. Как определяется биоробот? Об этом многократно говорилось в различных семинарах, и выступлениях, и эфирах, круглых столах. И даже сегодня я об этом уже сказал. Послушайте еще раз мои ответы, и там об этом уже сказано. Реплика от «Своим словом». У древа еще корени есть. Да, еще есть листики, веточки, еще есть гнезда, дупла, кора, жучки, паучки и так далее. Все у дерева есть, согласен. Виталий Петров задает вопрос. Родовой канал открывается только со своим божественным «я» и родичами в новой реальности, или можно открыть канал на уровне небесных родичей в старой реальности, или это все единый канал? К счастью, в старую, в кавычках, реальность человек не может дотянуться напрямую, потому что здесь целая череда аватаров. Ну, представляете, в старой реальности находятся те, кто создавал новую реальность, либо кто вошли. Они находятся либо в анабиозе, либо в таком состоянии божественном, где одновременно и живут, и отслеживают. Дальше. Они проявлены в высшем божественном уровне через родопородителя, у них свои тела. Дальше они могут быть проявлены в родовичах нижнего уровня божественном, либо в родах небесных божественных нижнего уровня. Это еще один уровень аватар со своими телами. И они дальше уже могут иметь своих аватаров, коим мы являемся. Вот посчитайте, сколько уже уровней аватаров здесь существует. Поэтому не запаривайтесь об этом, ибо это мудрствование лукаво. Вы исполняете то предназначение, которое вам, вы же сами, вашему аватару, и дали. Вы высшее Я, вы божественное. Вы создавали часть этого мира и проекцию себя в этом мире для исполнения задач, которые вы получили свыше. Зачем вам думать о том, что для вас никакой роли вообще не играет? Мудрственные лукавые уводят нас в майю или в иллюзию. Но майя и иллюзия ничего не несет, кроме маяния, кроме уничтожения времени и потери времени и неисполнения поставленных задач. Вам это надо? Маленький ребенок может поиграть. Но с маленьким ребенком я по-другому разговариваю. Зачем тогда вот эти все знания маленькому ребенку давать? Давайте я вам сказку лучше расскажу. Я не слышу. Может, микрофон не включен? Да, вопросы от Валерия Лаврененко. Алексей, философский вопрос к вам из агностицизма. Мир познаваем или нет? Возможно ли в нашем четырехмерии доказать то, о чем вы сейчас говорите? Доказывать кому-либо что-то бесполезно. Если человек это чувствует, то он это чувствует. Если он это делает и получает доказательства, то так оно и есть. Если же никаких доказательств нет, зачем кому что-то доказывать? Валерий, никому никогда я ничего не доказывал. Но все, что я рассказываю, я проживал неоднократно в своей жизни. И со мной случались многие чудеса. И такие же чудеса случались с другими людьми. Поэтому кому дано, тому дано. У кого нет глаз, объяснить, что такое звезды, что такое луна, невозможно. Поэтому самое бестолковое и глупое, связанное с потерей времени и увода в сторону себя самого, то есть неисполнение поставленной задачи, это доказательство кому-то, чему-то. Но все, что я рассказываю, это все можно в жизни применить, а не просто проверить. Моя задача, чтобы это все применялось в жизни, для того, чтобы наши рода были полными, чтобы каждый понимал, для чего он пришел в этот мир, не чтобы конкурировал с другими, а чтобы складывал с другими. И чтобы мы все вместе выполнили поставленные перед нами задачи, чтобы не было ни войн, не было ни разрух, ни нищеты, ну и всего того, что связано. Чтобы мы жили в счастье, в радости и достатке, как это и должно быть у нормальных человеков. Хорошо. Анатолий Подков задает вопрос. Кто относится к родам? Только русские или другие национальности и нации тоже? Неоднократно говорилось, Анатолий, что русский не является национальностью. Русский – это отношение к земле, к Руси. Это отношение к восприятию, к природе, к другим человекам. Поэтому русским может быть и грузин, и еврей, и татарин, хотя татары и евреи в национальности тоже не существуют, если мы разберемся. Именно генетика, потому что генетика разная. А национальность определяется в первую очередь по генетике, а не по языку и культурным кодам. Ну, прочитайте, так везде написано, во всех словарях. Поэтому, когда я говорю, что нет национальности еврей либо татарин, я не выдумываю ничего. В первую очередь, если есть разная генетика, и одним родом, одной национальностью это являться не может. Точно так же, как не может быть национальности советский человек. Не может быть национальности американец или там США, да? Вот это все выдуманное, придуманное для того, чтобы нас уничтожать. Так вот, русский – это не отношение к крови, это отношение к восприятию мира, культурные коды в первую очередь. И поэтому к родам могут относиться все, у кого есть род. Очень просто, все доступно. И другие национальности тоже имеют свои рода. Поэтому в вопросе вот сразу кроется ответ, который, если так расшифровать, он даже ответ глупый какой-то. Национальности другие имеют свои рода? Имеют. Ну, а раз так, значит, что отвечать-то? Не слышу вопроса. Виталий Петров, юджизм – это большой океан информации, из которого черпают веду живую. Это понятие образное, философское или вполне конкретное, что-то, созданное небесными родичами на уровне энергии? Юджизм – это научное представление староверов, которые относят себя к инглиизму, к инглингам, инглянам. И юджизм – это одновременно и опыт, одновременно и учение, одновременно там есть какие-то даже догматы, и одновременно есть веда. Другое дело, что юджизм зафиксирован в писаниях, поэтому веды живой в полной мере считать юджизм невозможно. Но юджизм был взят из веды живой. Помните, первый высший уровень божественный – это веда живая. Он потом переносится в веду сказанную. Потом это фиксируется в веду писанную, и потом из этого происходят догмы. Вот религиозные – это все догматы. Какие-то партии – это догматы. Какие-то школы – это догматы. Потом дальше. Написанная веда, она имеет какие-то сроки, какие-то условия, к чему она относится. Ну, например, к зимнему времени или к летнему. Не перепутайте, потому что если вы будете летом одеваться во что-то очень теплое, и на лыжах еще бегать, да, то будет как в поговорке, то ли лыжи не едут, то ли... И наоборот, зимой, если вы будете раздеваться и все время загорать, как на пляже, минус 40, ну, тоже для большинства это закончится чем-то плохим. Хотя, конечно же, есть у нас последователи Иванова, которые вот могут себя так вести, но их немного. И так далее и тому подобное. Ночью почему-то включают свет, а вот днем фонари выключают. И опять же, не перепутайте. Поэтому для определенного времени условий существуют определенные заповеди. Заповеди тоже делятся на несколько уровней. Вот как раз те, которые общечеловеческие, общевселенские, которые рассказывают про мудрость и поясняют, как жить. А есть уже к определенным условиям, к определенным временам и так далее. Вот есть заповеди, которые на сегодняшний момент уже устарели. Их в полной мере применить нельзя. Но они выходят и отталкиваются от больших заповедей. Вот, поэтому здесь юджизм на сегодняшний момент, поскольку он описан, то он ведой живой уже не является. Но из ведой живой он вышел. Сначала через слово, а потом в письменности. Следующий вопрос от Ланы. Алексей, подскажите, где можно ознакомиться с материалами по поводу оборотничества Велеса? Возможно, подскажете, какие труды можно почитать? Благодарю. Ладно. Смотрите, какая ситуация интересная возникает. Если вы хотите изучить, то с какой целью? Это очень важно понять. Вы хотите стать такой же мудрый, как был Велес? Из описаний книжных это будет невозможно сделать. Никак. Вообще никак. Поэтому чтение описания жизни Велеса не приведет вас к чему-то большему, нежели чем понимание, кто был такой Велес. Описание его каких-то подвигов, каких-то занятий. Но вы не станете на уровень Велеса через книги. А понимание, кто такой был Велес, достаточно прочесть какие-то предания о Велесе, послушать какие-то предания о Велесе, вы получите их. Вот я вам рассказал, в принципе, уже их получили. Что вам еще нужно? Поэтому, конечно же, можно тратить время на изучение, кто такой Велес, но Велесом-то вы не станете. Надо быть Велесом, а это жизнь. Это не веда писанная, это не догмы. Это даже не веда сказанная. Это даже не веда живая с точки зрения человека, потому что Велес за пределами человеческого находится. Там другие измерения, другое. Если вы не пришли сюда как Велес, то о Велесе вам достаточно знать, что, какой он был, чем он занимался, и в принципе все. Если вы пришли сюда как Велес, вы об этом никогда не спросите. Ну, вот такая история. На сегодня все вопросы закончены, и по традиции Народного славянского радио, Алексей, скажи доброе слово, напутствие для наших слушателей и зрителей. Друзья мои, перестаньте жить в догматах. Догматы для малых детей хороши, для смердов. С мерой живущей, кем-то данной. Для человеков не догматы важны, а понимание сути жизни, природа. Когда вы понимаете это все, тогда вы не нуждаетесь в каких-то подсказках. Вы не занимаете чье-то место. Вы живете так, как должно жить настоящему человеку. Выходите из догматов. Догматы нас привели к войнам. Да, надо знать заветы наших предков. Но предки уже сделали свое. Мы должны ими гордиться в делах наших, славя их. Но при этом делать мы должны то, что сейчас необходимо. А условия жизни очень сильно изменились. Поэтому наследие предков надо изучать, но не превращать это в догматы. Тогда не будет сект, а будет жизнь. Вот я вас призываю к жизни. Применяйте знания в жизни, а не сидите на лаврах того, что вы наследники великомудрых богов и предков. Вот это самое главное. Будьте таковым, а не думайте об этом. Не думайте о том, что вы крутой, а будьте крутым. А для этого нужно трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Разумности вам, добра, радости и счастья. Быть добру. Благодарю, Алексей. От себя хочу сказать, что вот сейчас в нашем мире, в сегодняшнем, было и есть очень много обиды таится в каждом человеке, в каждом роде, вернее, не в каждом, во многих родах, в семействах и в народах. И обиды на родителей, близких, предков. И все это перекрывает у нас силу для выполнения своего предназначения. И что хотелось бы вам пожелать? Быть благодарным нашим предкам, всем за уроки и понять, что все в этом мире только для нас любимых. И никто не в состоянии нам навредить, кроме нас же самих. И хочу поблагодарить участников и зрителей за вопросы активной участия в эфире. Благодарим за поддержку Народному славянскому радио, благодаря которому мы вещаем, есть возможность вам говорить то, что, может быть, вы что-то не знали, и улучшить наш мир. Сегодня по одному из календарей, 11 апреля 2023 года, на Народном славянском радио вы слушали и смотрели эфир «Главный секрет рода». Участники: Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, я, ведущая Вера, у пульта был Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Если вам нравится тема эфиров, которые освещает Народное славянское радио, подписывайтесь и делитесь информацией с друзьями и близкими, и знакомыми. Мы рады всем. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся. Сделаем мир лучше. Быть добру!